Глава 22. «Анна Ивановна Иванова?» — замурлыкала сопрано. «Вы ошиблись», — ответила я и отсоединилась, но трубка снова зазвонила. «Анна Ивановна Иванова?» «Девушка, здесь такой нет», — вздохнула я. «Вот странно», — удивились на том конце провода. «Сейчас номер назову, может, он всё-таки ваш?» «Действительно мой», — удивилась я, когда звонившая замолчала. «Ну вот, а говорите, что нет?» — обрадовалась она. «Билетик вам вчера доставляли, а вы его не взяли, заказ аннулировали, теперь вам самой подъехать нужно, чтобы оформить возврат оплаты». «Вы Марина из Кэмил Верблюд Дорог?» — предположила я. «Ой, как здорово, вы вспомнили!» — обрадовалась администратор. Я опустилась в объяснение. «Произошло недоразумение. Вы звоните Виоле Таракановой. Вчера я покупала железнодорожные билеты Москва-Каргополия и назад в вагон сингл-бизнес. Помните?» «Конечно», — заверила Марина. «Мне доставили билет на имя Ивановой в Москву. Я сказала курьеру, что это ошибка, но девушка всё равно потребовала деньги за свои услуги», — растолковала я. «Пакостница», — возмутилась Марина. «Уволим её. Вы не первая жалуетесь. Заказы привозят бесплатно. Вот дрянь наших клиентов обирает». «Где мои билеты?» — прервала я администратора. «Вы же отказались от поездки». «Нет, просто не взяла билеты, предназначенные Ивановой», — повторила я. «Непонятно, я же сама вас оформляла», — забубнила Марина. «Соответственно, заполненной вами анкете аккуратненько вбила данные, сейчас прочитаю. Кеки, пассажир, Анна Ивановна Иванова, паспорт серия XXX, номер 111, следует из гидрозавода в Москву, это значит туда 12 сентября, назад 3 число 10 месяца. Из столицы в гидрозавод поедете вагон первый, место 1, это плацкарт. А почему вы всё время говорили про сингл-бизнес? Да ладно, вы всё равно отказались, я вам должна вернуть деньги за билет, а вот топливный и благотворительный взнос?» «Марина», — остановила я тараторку, — «не хочу вас обидеть, но вы говорите нереальную чушь. Как можно уехать из вашего города 12 числа, а вернуться 3 того же месяца?» протянула сотрудница агентства. «Клиент всегда прав. Как он хочет, так мы и сделаем». Я набрала побольше воздуха в лёгкие. «Я не намеревалась ехать из гидрозавода в столицу. Хочу предпринять путешествие по маршруту Москва-Каргополье-Москва. В вагоне сингл-бизнес, плацкарт исключён, и я не отказывалась от билетов». «Курьер сказала, клиент передумала», — возразила администратор. Я разозлилась. «Не стоило доверять словам доставщика, надо было соединиться с заказчиком». «Именно это я и делаю», — обиделась Марина. «А вы отвечаете, что не Анна Иванова?» «Правильно, меня зовут Виола Тараканова», — завела я и осеклась. «Ну, вспомнили?» — обрадовалась собеседница. «Может, вы представляетесь Виолой, а по паспорту Анна Ивановна?» Я потёрла рукой лоб. «Марина, вас не смутила серия документа XXX и номер 111?» «Странновато», — согласилась та. «Но всякое бывает». «Вы перепутали листки», — объяснила я. «Вы писали мне билеты по образцу». «Конечно», — согласилась дурочка. «Взяла написанное вами и вбила в компьютер». «Нет, не так. Вы ведь даёте клиенту образец, где написано, как правильно оформить заявку», — продолжала я. «На свете не существует Анны Ивановны Ивановой с такими паспортными данными». «Ну, народ, сами бог знает, чего вычудят, а на других сваливают», — перебив меня, возмутилась Марина. «Да тёток с именем Анна Ивановна Иванова в России тучи!» «У вас там ещё указан адрес дамы. Ну-ка, прочитайте его», — попросила я. «Москва, Красная площадь, 1», — озвучила собеседница. Я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. «Если не ошибаюсь, в этом доме находится исторический музей. Это не жилое здание». Но сотрудница агентства не сдалась. «Вероятно, там есть квартира директора». «Марина, поройтесь на столе, точно найдёте анкету, где вписаны данные Виолы Таракановой», — велела я. Пару минут из трубки доносилось лихорадочное шуршание, потом администратор торжествующе воскликнула. «А вот и нет такой. Вчера лишь 2 клиентов заходило, вы и Николаева Алла Геннадьевна. Ее заказ есть. Причем она уже выкупила 2 билета на сегодня, но не на поезд, а на самолет. «Кто?» — подпрыгнула я. «Куда? На когда?» «Хотите убедить меня, что вы Алла Геннадьевна?» — ехидно спросили из трубки. «Ну, тогда вы уже в Москве приземляетесь. Лайнер в 10 часов улетел». «Сейчас приеду, никуда не уходите», — велела я. «Рабочий день в разгаре?» — завела Марина, но я отсоединилась и рысью понеслась к машине. «Убедитесь, что сами неправильно анкету заполнили», — заявила администратор агентства, подавая мне бланк. «Здесь черным по белому написано «Анна Ивановна Иванова». «С этим разберемся позднее», — отмахнулась я. «Уверена, что Алла Николаева улетела в Москву». Марина сложила руки на груди. «Не имею права сообщать информацию о других клиентах. Она строго конфиденциальна». «Уже разболтали о покупке Николаевой 2 билетов», — возразила я. Марина поджала губы. «Случайно вырвалась, но больше ни словечка не скажу». Я достала из сумки кошелек. «Хоть все золото мира предложите. Не выдам сведения о заказчике. Можете меня пытать, промолчу», — гордо заявила Марина. «Хозяин меня с работы вытурит, если секретность нарушу». Я схватила со стола карточку. «А как поступит владелец, если я покажу ему это?» «Заполненную вами анкету заказа? Да пожалуйста», — хмыкнула сотрудница агентства. «Не вижу тут криминала». «Я вносила данные авторучкой», — улыбнулась я. «Не пользовалась вашим компьютером». Администратор вздернула подбородок. «Во-первых, заказчика никто к нашему служебному ноутбуку не подпустит. Во-вторых, бланк нужно заполнять именно от руки». Я сунула Марине под нос листок. «Похоже, в моем случае имеет место явное нарушение. Текст напечатан». Собеседница прищурилась и испугалась. «Как вы это проделали? Когда мы с вами по телефону разговаривали, была запись шариковой ручкой». «Маловероятно», — возразила я. «Вы заказали билет для несуществующей Анны, проживающей в историческом музее, а моя анкета валяется под батареей. Вон она, гляньте!» Марина ойкнула, а я встала, подняла с пола листок и протянула ей. «Смотрите, тут написано «Виола Ленинидовна Тараканова», ну и так далее. Ваш хозяин будет в восторге, узнав, как работает его фирма. Кстати, где билеты Москва, Каргополь и Москва?» «Вы же отказались взять проездные документы?» Вновь попыталась оправдаться дурочка. «Для Анны Ивановны Ивановой?» — уточнила я. «Назовите хоть одну причину, по которой я должна была это сделать. Давайте жалобную книгу или то, что ее заменяет». «Нет-нет-нет», — зачастила Марина. «Сейчас заказик оформлю, не сомневайтесь, в лучшем виде свои билеты получите». «Все-таки я хочу сообщить владельцу агентства Кэмил Верблюд Дорог о безответственности работников его фирмы», — уперлась я. Администратор заныла. «Виолочка, выполню все, что вы хотите, только не кляузничайте». «В обмен на информацию о том, куда улетела Алла Николаева, я готова забыть о вашем промахе», — пообещала я. «Попросите что-нибудь другое», — законючила Марина. «Григорий Андреевич очень щепетилен в отношении охраны информации о наших клиентах. В гидрозавод прибывают звезды кино и телевидения. Они через нас билеты оформляют. Мою предшественницу выгнали за рассказ о том, куда в свободные от съемок дни летал один актер. Такая буча поднялась. Оказалось, у него была любовница». «Агентство принадлежит Васькину?» — сообразила я. «Да», — кивнула Марина. «Как и телестудия. И вообще весь город. Меня сюда взяли, потому что покойная мать хозяина написала книгу. А Раиса Павловна Кожухова, моя мамочка, была ее литературным редактором. Вера Дмитриевна тогда у нас прямо поселилась». Мне опять пришлось перебить болтливую Марину. «Алла не узнает, откуда я получила сведения. А вот если я пожалуюсь Григорию Андреевичу, с которым близко знакома, вы точно окажетесь на улице». «И что мне делать?» — простонала администратор. Я пожала плечами. «Решайте, как себя вести. Узнаю про Аллу, промолчу при встрече с Васькиным про глупую историю с моим билетом. Не узнаю про Николаеву, доложу владельцу агентства о вашем промахе». Марина покусала губы и схватилась за мышку. «Алла Геннадьевна и ее муж сегодня улетели в Москву. Оттуда у них стыковочный рейс в Палермо. Наверное, уже сели в итальянский самолет. Ну да, он в полдень взлетает, билеты куплены в один конец». «Марина!» — рассердилась я. «Не понимаю, как вы ухитряетесь работать с людьми. Виктор Арефьев, супруг Аллы, сейчас находится дома. Я могла бы поверить вам, но видела парня сегодня утром, сидела с ним за одним столом». Марина показала на монитор. «Нет, мужчину зовут Иннокентий Ефимович Арефьев». «Не может быть!» — подпрыгнула я. «Вы опять вбили не те данные!» «Один раз всего напутала с этой Анной Ивановной, а вы никак не успокоитесь», — надулась администратор. «Вот копия паспорта в компьютере. Я еще помню, удивилась, жена молоденькая, а муж сгнивший пень. В дедушке ей годится, и надо же, медовый месяц у них. Не верю я в страсть к старику, наверное, Иннокентий Ефимович богатый». Я уткнулась в экран, несколько раз перечитала данные о клиентах и оторопела. Марина тщательно отсканировала все странички, как общегражданских, так и загранпаспортов заказчиков. В российском паспорте и у отца Виктора, и у Аллы стояли штампы о браке. Если верить печатям, Иннокентий и Алла — законные супруги. «Наизусть заучиваете?» — хмыкнула Марина, наблюдая за мной. Я оторвалась от экрана, воскликнув. «Алла развелась с Виктором? С кем?» — заморгала Марина. Я показала на экран. «Вон штамп в паспорте Арефьевой. Они с Витей разорвали отношения еще зимой. Ну и ну, слов нет». «Вы знаете Аллу Геннадьевну?» — удивилась администратор. «Вы давно живете в гидрозаводе?» — задала я свой вопрос. «Не-а, раньше у нас с мамочкой была квартира в Нижнегорске», — пояснила Марина. «Это очень большой город. Ну, конечно, не столь громадный, как Москва, но там и аэропорт есть, и метро. Шумный мегаполис, я прекрасно себя в нем чувствовала. Проблема была в квартире. Мы в коммуналке сжались. Когда Вера Дмитриевна к нам впервые заехала, за голову схватилась. Раиса Павловна, как вы в таких условиях рукописи читаете?» Мама ей ответила: «А что делать? Редакторская работа малооплачиваемая. На приличное жилье не накопишь. Ничего, нам с дочкой комфортно, соседи чудесные, мы не ругаемся с ними». А через месяц Григорий Андреевич вручил маме крупную сумму, то есть просто подарил деньги. Если бы мы купили квартиру в Нижнегорске, получилась бы двушка. Но мама любит в земле копаться, сад огород ее хобби, и она захотела собственный домик с участком. Сказала мне: «Доченька, я мучаюсь в бетонной башне, мечтаю о коттедже, вокруг которой цветы посадить можно. А еще собачку завести хочу, кошку. Ты не против, если мы в гидрозавод уедем? Купим там хороший участок, 40 соток, и начнем потихоньку строить домик». Мне совсем не хотелось такого счастья, но ради мамы я сделала вид, что в восторге от ее предложения. А еще я подумала: коттедж сразу не построишь, не надо сейчас спорить, землю приобретем, а потом поглядим. И, конечно, я права оказалась. Дом строили не один год, до ума довели только в этом марте. А в мае мы переехали. С мебелью у нас пока плохо, но ничего, постепенно обставимся». «Но почему вы интересуетесь, когда я в гидрозаводе очутилась?» «Городок невелик. Местное население друг о друге все знает. Я удивилась, что вы не в курсе, кто такие Алла Николаева и Иннокентий Ефимович Арефьев», — пояснила я. «Теперь понятно, вы не из аборигенов». «Тех, кто много лет в гидрозаводе проживает, горсточка осталась», — возразила Марина. «Я сюда иногда в детстве ездила. Бабушка, мать, отца тут избёнку имела. Убогое место тогда было. Деревня, в которой козы и куры по улицам ходили. И стояло общежитие завода. Местный люд либо на предприятии работал, либо натуральным хозяйством жил. Когда Васькин кинофабрику открыл, кое-кто в Нижнегорске и соседних городах перспективу просчитал и сюда рванул. Бывшие рабочие с радостью свои квартиры продали и смылись, а те, кто вместо них прибыл, гостиницы-кафе пооткрывали и живут припеваючи. Просто я не любопытная, не сплетница, мне некогда посторонними людьми интересоваться».